Фрейн. Так хорошо я не отдыхал, казалось, уже очень давно. Я ничего не слышал, мне ничего не снилось. И я не чувствовал этого постоянного движения магии, которое началось с того мига, как между нами с Адель установилась та случайная связь. С одной стороны, мне как будто стало спокойнее, а с другой, мне это совершенно не нравилось. Я привык ощущать хотя бы слабые отзвуки магии Адель, какие-то еле уловимые оттенки ее настроения. А теперь внутри словно все опустело. Да, я выспался. До самого утра меня ничего не тревожило. А когда проснулся, непривычная тишина слегка сбила меня с толку. Но, к счастью, длилось это недолго, потому что сначала рядом со мной раздался сонный вздох, а затем на грудь мне опустилась теплая ладошка. Я осторожно разлепил веки и повернул голову. Адель спала. И судя по тому, что я не мог разбудить даже луч солнца, падающий в лицо, легла она поздно. Что во всем этом положении радовало меня еще больше, на ней была всего лишь тонкая ночная сорочка. Одеяло сползло с маняще изогнутого бедра, и теперь я мог насладиться видом ее хрупкой фигурки, интригующе прикрытой, но вполне четко очерченной мягкими складками ткани. Все-таки в положении хворающего есть свои преимущества. Я опустил ладонь на ее коленку и плавно скользнул под подол, но мой маневр не прошел незамеченным. Девушка сразу нахмурилась и поерзала, пытаясь сбросить мою руку, а затем неожиданно шлепнула по ней ладонью. «Хорошо, что ты больше не похож на умирающего», — пробормотала она, не позволяя мне продолжить наступление. «Вчера, пока ты спал как убитый, я встретилась с Шейром Мезисом. Он настаивал на том, чтобы ты сегодня показался ему». Не об этом я хотел поговорить с утра. Я придвинулся чуть ближе, но напоролся на строгий взгляд Адель. «А о чем?» — слегка разозлилась девушка. «О том, что Орв больше не появляется, когда я его зову?» Я приподнялся на локте. Это очень плохо. Если честно, в тот период, пока моя магия находится не в лучшей форме, мне оставалось рассчитывать только на то, что страж присмотрит за моей непоседливой женушкой. Но и тут разрыв магических связей сыграл против нас. «Орф!» — позвал я пса, стараясь нащупать эту энергию среди тьмы. Он появился сразу и тут же кинулся к Адель, лизать ей руки. «Орфик!» — та принялась трепать его за слюнявые брыли. «Как хорошо, что ты не пропал совсем!» «Так, стоп!» — остановил я поток их взаимных нежностей. «Он хотя бы цел, это уже что-то!» Постепенно мы найдем способ вернуть нашу связь с ним. Мне так будет спокойнее. Сначала пусть лекарь посмотрит, что с твоим контуром, хорошо? Возразила девушка, быстро чмокнула меня в губы, но еще до того, как я успел сориентироваться и поймать ее, сбежала из постели в ванную. Прекрасно. Изрек я в потолок и покосился на Орфа. Рад, да? Страшно вострил все четыре уха и удовлетворенно что-то проурчал. Пришлось возвращать его на теневой уровень, чтобы не глумился. Точка кипения внутри меня стала как никогда близка. Адель явно знала, на что надавить, поэтому к лекарю я собирался так быстро, как мог. Правда, все равно пришлось уделить время своей группе. Они жаждали тренировок, напутствий и знаний. А больше всего — моего участия в их практике. Истерио зорко следил за моим поведением, явно выискивая любой повод добиться моего отстранения. Наше открытое противостояние временно перешло в стадию тайных маневров, и я не хотел пропустить ни одного. «Что ж, положение стало гораздо лучше», — довольно сообщил нам Шейр Мезис, когда мы, наконец, добрались до его кабинета. Лишь к вечеру. «Теперь вам предстоит курс восстановительной терапии, и будете как новенький». Он что-то записал в медицинском бланке истории болезни. «Хорошо, что это врачебная тайна». Иначе сколько бы сразу поводов для злорадства появилось у моих недоброжелателей? «Как долго мне нужно будет восстанавливаться?» — уточнил я. Лекарь задумался. «Сколько вы еще тут пробудете? Дней 10?» «Примерно». «Как раз хватит, но учтите. Под моим строгим наблюдением». Серви взялся за другой бланк. «И еще. В эти дни вам лучше не перенапрягать контур. Минимальное применение магии — а лучше вообще избежать его ближайшие пару недель. Вы ведь не проводите никаких практических занятий с адептами?» Я взглянул на Адель. Наши тренировки по концентрации никто не отменял. Но она справляла все лучше и лучше, поэтому интенсивность можно было и снизить. Временно. можно сказать нет. Вот и славно. Чем строже вы будете следить за собой, тем быстрее восстановитесь. Все просто. С этой мыслью я и вышла из кабинета Шейра Метиса. Нужно просто немного потерпеть. А если Адель не будет упрямиться, возможно, наш брак хотя бы в магическом плане станет, наконец, настоящим. Это будет значительный шаг вперед. Это воодушевляло. Я даже готов был заниматься со своими адептками усерднее, чтобы они перестали недовольно на меня зыркать и скалиться в сторону Адель. Единственное, что беспокоило меня — грядущее испытание князя Гор. Что выдумали он и его архимаги, было тайной даже для кураторов. Оставалось только надеяться, что на этот раз состояния пройдут без больших сложностей.